Послесловие. Разрешите войти? Заходи. Что у тебя? Срочная информация по операции «Рокировка». Какая? Плохая. Похоже, операция провалена. Как так провалена? О чем ты говоришь? Ты же только вчера. Кто передал сообщение? Сценарист? Никак нет. Информация получена из общих источников. А сценарист? Что сообщает сценарист? Он ничего не сообщает. Он погиб. Кто? Сценарист? Они там что, все с ума посходили? Как это произошло? Разрешите доложить. Сценарист найден в пригородном лесу. Согласно выдержке из милицейского протокола, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Кто его? Неизвестно. Пока неизвестно. Что еще? Погиб шестой. Что? Убит? Никак нет. Несчастный случай. Подавился конфетой. Какой конфетой? Шоколадной. По предварительным данным, он закусывал коньяк конфетой и... Они что, в один день? Шестой и сценарист? Так точно. И еще начальник службы безопасности. У них там что, мор прошел? Не могу знать. Если мор, то какой-то очень странный мор. В один день. Все в один день. Ну и что ты мне прикажешь докладывать наверх? Что мы провалили операцию? Что по нашей милости угрохали шестого? Центральную фигуру, без которой вся затея выеденного яйца не стоит. Догадываешься, чем это пахнет? Так точно, догадываюсь. Отставкой. Может, и отставкой. А может, и не отставкой. Слушай, а крошка точно крошка? Или у кого-нибудь есть сомнения? Никак нет. Никаких сомнений. Квалифицировано как несчастный случай и подтверждено судебно-медицинским заключением. Да? Ну тогда точно несчастный случай. Тогда нашей вины в том нет. Мы не Господь Бог, чтобы за случай отвечать. Как думаешь? Впрочем, тебе думать не положено. Лучше скажи мне, ты сценариста по документам уже провел? Никак нет, не успел. Тогда и не проводи. Дней 20. А через 20 дней оформи как дорожно-транспортное происшествие. Ну, чтобы нам все в одну кучу не мешать. Пусть шестой сам по себе, сценарист сам по себе. Так лучше будет. Нам лучше будет. И всем лучше будет. Усек? Так точно. Тогда исполняй. Офицер, бесшумно впечатывая шаг в ворс ковролина, вышел. Хозяин кабинета поднял трубку прямого телефона. Генерал Савицкий. Слушаю тебя, ответил директор. Разрешите доложить по операции «Рокировка». Что там случилось? Случилось. Погиб шестой. Несчастный случай. Крошка попала в горло. Я уже знаю. Что предлагаешь? Дальнейшее развитие операции не представляется возможным. Там все завязано на него. Уверен? Уверен. Новую фигуру подбирать. Месяца 4 самое малое. Человека к нему подводить. Еще 5-6. Сценарист на что дока был, и то полгода провозился. Итого год отдай не греши, а за год чего только не переменится. Ладно, согласен. Я отзываю своих людей. Добро. Генерал положил трубку и промокнул платком лоб. Пронесло. И хорошо, что пронесло. Иметь дело с такими операциями, по острию ножа ходить. Не получится, еще туда-сюда. А получится, головы не сносить. Нет, тут тот случай, что лучше проиграть, чем выиграть. В общем, повезло. А вот директору нет. Не будет у него громкого дела. Не выслужится он, хотя мог. Потому что задумка была убойная. Бунт целого региона – это тебе не хрен с изюмом. Это ЧП государственного масштаба. Тем более, что там, кровь по колено намечалась, и опять же присутствие иностранных спецслужб. Такого с времен Иосифа Виссарионовича не было. Тут не одну, тут сразу 10 дырочек в погонах впору сверлить. Хитрый жучила. Сам заговор сделал, сам раскрыл. И грудь в орденах. Без всякого риска, с гарантией. Да только сорвалось. И хорошо, что сорвалось. «Жаль, что сорвалось», — подумал директор. «Очень жаль. Считай, годовая работа псу под хвост, причем на самом выходе. И первый будет расстроен. Все-таки его задумка. Не повезло первому. Из-за какой-то ерунды, крошки. Кабы не она, все могло пойти по-другому. Пойти, как планировали. Народ бы вышел на улицы, немного побузил, побил стекла, покричал антиправительственные лозунги, прибил бы пару милиционеров. Губернатор влез бы на трибуну и, согласно утвержденному сценарию, призвал население к самоопределению и отделению. Потом бы это дело по-быстрому свернули силами мотострелковой дивизии, которой командует генерал-заговорщик, который на самом деле не заговорщик. При наведении порядка пролили бы литров 200 крови, пошумели бы в других регионах, изображая общероссийскую угрозу. И вот тебе повод для чрезвычайки на всей территории страны. Или принятие всех угодных хозяину поправок. Охнуть бы не успели, как хозяин всю их самостоятельность к ногтю бы прижал. Кабы то дело выгорело, хрен бы им, а не выборность. Только назначение после долгой полировки хозяйских сапог и с положения мордой в пол. Но не выгорело. Очень жаль, что не выгорело. Директор пододвинул к себе вертушку. «Это я. Слышу, что ты. Хочешь порадовать?» «Хочу. Я ведь не министр культуры, чтобы тебя веселить. У меня работа другая». «Ну что такое опять приключилось?» «Неувязка с операцией «Рокировка». «Провал?» «Можно сказать и так». «Чья вина?» «Похоже, ничья. Просто случайность». «Что намерен делать?» «Уже делаю. Дал отбой на всех уровнях. Осталось подчистить хвосты». «Ну ладно, тебе виднее». «Наверное, виднее. Жаль, конечно, что не получилось. Задумка была добрая». «Жаль», — согласился первый. «Очень жаль», — повторил про себя. «Дивиденды обещали быть неплохие. Хорошие обещали быть. Но не вышло. Не повезло. Другим повезло. Директору повезло. Остался в кресле и остался при звездах на погонах. А не должен был. Должен был лишиться и того, и другого. А если бы заортачился, то и свободы. Потому что прохлопать такой заговор — это не халатность, это служебное преступление, за которое отставка — самое малое, что может быть. Конечно, не просто его отдавать. Почти 10 лет вместе. Можно сказать, близкий друг, но... Но в политике друзей не бывает. Бывают только конкуренты. Директор — серьезный конкурент. Хотя еще не конкурент и даже об этом не помышляет. Но мало ли как дело повернется. От таких людей лучше избавляться заранее, пока они в силу не вошли. А если не заранее, то может быть поздно. Жаль, не сложилось. Повезло директору. Выскочил. Но ничего, на рокировке свет клином не сошелся. Есть и другие задумки, и есть другие люди, которые могут воплотить их в жизнь, потому что еще не конец, еще не вечер. А с рокировкой все, рокировку списали, как говорится, из сердца вон. Забыли. Конец книги.